к нам присоединились, леший. Алиса Кэрролла, супер книжка, крышу хорошо сворачивает. А у какого-то писателя, кажется, Брэдбери, была мысль, что эта книжка то ли для четвертого измерения, то ли о четвертом, но мысль интересная была. В смысле, что вещи, кажущиеся нам непонятными и глупыми в нашем мире, в другом измерении вполне рациональны и осмыслены. Может, так некоторые психи и мыслят. Вот, есть у меня друг один. Он, сам того не подозревая, является настоящим матерым трансерфером. Ему наплевать почти на все. И именно поэтому у него все и получается. Мне еще до такого учиться и учиться. Можно сказать, что от таких и пошел трансерфинг. Это просто стиль жизни обозвали и историю придумали. Скиталец. Нет, трансерфинг — это не наплевать на все. Это умение рулить по жизни легко и непринужденно, без надрыва и без языка на плече. У Гурджиева есть такое понятие – отождествление. Это когда человек так переживает о своей проблеме, что буквально сливается с ней и не может посмотреть на себя со стороны. Из-за такого отождествления его проблема приобретает для него сверхценность. Согласно учению Гурджиева, это одна из вещей, от которых нужно избавиться. В трансерфинге то же самое. Там под снижением ценности подразумевается вовсе не наплевательское отношение к проблеме, а умение отстраниться от нее и оценить ее объективную ценность, то есть умение не отождествляться со своей проблемой. К нам присоединились. Вау. Ну почему же? Наплевательское отношение есть первый шаг к решению отстранения. Не зря бытует мнение, если никак не можешь решить четко поставленную задачу, то ее нужно отбросить на время, и, возможно, решение придет само собой. Или при первом очередном подходе задача решится на удивление быстро и легко. Наплевать — это и есть не думать, не заниматься задачей. Кстати, вопрос с трансерфером. Многие из вас замечали такую ситуацию. Вдруг хочешь вспомнить какое-то слово, но сиюминутно не получается, как ни старайся. Зато через некоторое время это слово само всплывает в памяти. Иногда времени нужно достаточно мало, и, цепляясь за какие-то ассоциации, слово вытащить можно, а иногда нет. Как можно объяснить данный факт с помощью трансерфинга? В подсознании есть все. Но иногда ему надо дать время, чтобы найти нужную информацию. А подсознание лучше работает, когда разум не мешает. Поэтому надо отвлечься, чтобы вспомнить. Сарина. Мое твердое убеждение, что если слово или мысль убежали, значит им не место или не время. Я сразу принимаю меры. Закрываю рот.